Кристина Агатова. В активном поиске. Глава первая. Лариса. Трусы слетали. Тонкое кружево упрямо соскальзывало с гладких покатых боков, доводя Ларису до исступления. «Решила пыль протереть?» — раздался сзади голос Киры. Лара обернулась, не выпуская из рук невесомые, ажурные, отчаянно красные стринги. «Ну ты додумалась, конечно», — возмутилась подруга. «Ты этим только грязь размажешь. Возьми нормальную микрофибру». «Дура ты, Кирка», — вздохнула девушка, балансируя на табуретке. «Я пытаюсь закрепить трусы на люстре, но в этой квартире нет нормальных люстр, одни плафоны». Кира приподняла одну бровь и повела плечом. «Ты вешаешь трусы на плафон, а дура я?» «Это же магия!» — сплеснула руками Лариса и спрыгнула на пол, не удержавшись. «Бытовая магия для привлечения женского счастья». Кира покрутила пальцем у виска и вышла из комнаты. Лариска успела заметить на ее лице смесь недоумения и осуждения. Девушка побежала за подругой следом, отбросив трусики на кровать. «Я не слышала, как ты пришла». «У тебя были занятия поинтереснее», — пожала плечами Кира, доставая на кухонный стол продукты из огромной сумки. «Есть будешь? Или сразу расскажешь, что за цирк с трусами ты устроила?» Лариса схватила булку свежего хлеба и принялась ловко нарезать ее для бутербродов, попутно объясняя. «Это такая женская магия, очень эффективная. Так можно привлекать богатство, успех. Но я решила начать с мужика. Сама понимаешь, это сейчас важнее». «Начни с богатства», — посоветовала Кира. «А там, глядишь, мужик-то и подтянется». Лара надула губы, взяла лоток с плавленным сыром и принялась обиженно мазать тягучую массу на хрустящую ржаную корочку. Наконец она не выдержала. «Не нужен мне Альфонс. Родаки достали в край. Ты уже который год в городе, когда мужика найдешь? Да смотри, ищи с квартирой, с машиной, и чтобы работа была хорошая». «Забей на эти разговоры». «Ага, забьешь тут. Каждый день мозг выносит. Часики тикают, ты не молодеешь. Как будто я сама не знаю, как будто мне самой это нравится». «Тебе еще 30 нет», — успокоила Кира. «Часики тикать еще долго могут. Сейчас важнее заработать на крышу над головой, чем найти мужика с квартирой, машиной, хорошей работой и родить, а потом вылететь пробкой на вокзал вместе с ребенком, потому что у мужа вторая молодость началась». Лариса откусила половину бутерброда, с аппетитом ее прожевала, запила молоком и отмахнулась. «Да знаю я все это, насмотрелась уже всякого. Но родителям объяснять бесполезно. Они вместе столько лет прожили, первая и последняя любовь друг у друга. Вот и думают, что мужчины бросают только гулящих, пьющих, ужасных женщин, а хорошую никто из дома не выгонит, тем более с ребенком». «Решила проверить?» «Вот еще». Лара уже умяла первый бутерброд и нацелилась на второй. «Буду продолжать копить на квартиру. Пусть маленькую, но свою. Но мне же надо им кого-то показать. Вот, мама, папа, это мой жених. И все счастливы». «И жених? Он в первую очередь?» Кира внимательно посмотрела на довольную своей идеей Ларису и покачала головой. «А должна быть ты. Ты должна быть счастлива в первую очередь. Не родители, не жених, а ты». Лара погрустнела. «Честно говоря, я тоже устала одна. Работа, дом, работа. Хочется свиданий, романтики, страсти. Чтоб вот так схватил в объятия, прижал к могучей груди и...» «И сказал, вот тебе, Ларка, денег на квартиру. Больше на работу можешь не ходить». Девушка рассмеялась. Кира, как всегда, была права. Лариса была одержима переездом в город. Она родилась почти 30 лет назад в небольшом поселке в нескольких сотнях километров от города. Там, где приходилось топить кочегарку, чтобы дома было тепло даже в самые лютые морозы. Там, где в эти же лютые морозы приходилось бегом бежать до уличного туалета и, дрожа от холода, нависать над круглой дырой, чтобы справить нужду. Там, где мыться получалось только если за несколько часов до этого растопишь баню. Но зимой хотя бы не было огорода. А вот с ранней весны и до поздней осени работа в поселке не прекращалась. Вскопать, засеять, высадить рассаду, целое лето полоть, поливать, укрывать, раскрывать, собирать, заготавливать. Лариса не жаловалась. Жаловаться в этом обществе было как-то не принято. Поселок жил народной мудростью. Не потопаешь, не полопаешь. Топать приходилось много и часто, но с этим ничего нельзя было поделать. Лопать-то хотелось всегда. Единственным выходом из этого аграрного ада виделся город. Он манил своими негаснущими огнями, высокими домами, асфальтированными тротуарами, огромными торговыми центрами и бесконечным шумом машин. Едва закончив школу, Лариса рванула к мечте. Родители не были против. Наоборот, они изо всех сил и возможностей попытались поддержать дочь в стремлении к лучшей жизни. Скопили немного денег на первое время. Договорились с соседом, который часто мотался в город по делам, что будут передавать продукты, и отпустили единственную дочь в свободное плавание. Лара всегда была очень целеустремленной. Жизнь в поселке приучила ее к труду, поэтому она легко совмещала с подработкой учебу, а потом и основную работу. Иногда, конечно, приходилось тяжеловато, но лишаться части дохода совсем не хотелось. Больше всего на свете Ларисе хотелось купить собственную квартиру. Городскую квартиру. С блестящим белым кафелем в ванной, с пластиковыми окнами, с теплыми батареями. И она копила и работала. Работала и копила. Как-то незаметно в этих заботах пролетело 10 лет жизни. Мечта то приближалась, то вновь становилась недосягаемой. Лариса порой кусала локти, понимая, что цены на жилье стали выше уже вдвое, а она так и не поймала нужный момент. Иногда она подсчитывала, сколько уже отдала за съем, и была готова биться головой об стену. Столько денег в никуда. Лара уже почти решилась на ипотеку, но цены вновь подскочили, а зарплаты нет. Впрочем, сейчас ее волновала другая проблема. Мужик. Точнее, его отсутствие. И если решение проблемы с жильем требовало денег, и это было Ларисе неприятно, но понятно, то с мужиком был тупик. «Так что с трусами-то?» — вклинилась Кира в Ларкины невеселые мысли. Подруга уже тоже перекусила и, кажется, искренне заинтересовалась странным ритуалом. «Да все просто. Надо взять новые красные трусы. Самые красивые, какие только найдешь. Повесить их на люстру, прочитать заклинание — через 3 дня снять с люстры и надеть на себя. В этот день познакомишься со своей судьбой. Бред какой-то. Недоверчиво покачала головой Кира. Не, я понимаю, что красивые красные трусы — путь к сердцу мужчины. Причем покороче, чем через желудок даже. Но люстра-то при чем? Лара пожала плечами. Волшебство. Еще можно купить мужские тапочки. Обычные, комнатные. Их надо постучать подошвами о порог, прочитать заклинание, и в дом придет мужик. «Ха-ха», — хмыкнула Кира. «Придет, увидит чужие чаботы, развернется и уйдет. Какой мужик потерпит конкурента? А тапки — жирный намек на то, что он тут не первый. Понятно, что не первый, но зачем ему так и в лицо об этом тапками кричать?» Кира снова была права. Чужими тапками, пусть и новыми, мужика проще было бы отпугнуть, чем привлечь. Но ситуация была патовая. И принимать меры следовало незамедлительно. Есть и другие способы. Надо купить красные туфли на растущую луну, во время примерки топнуть и сказать: «Под красный каблучок придет мне мужичок». Кира поперхнулась чаем, который она так не вовремя отхлебнула. Кто же знал, что Лариска выдаст такое? Просмеявшись и прокашлившись, она вынесла вердикт. «Подкаблучник? Отличная партия. Родители будут в восторге. А остальные заклинания такие же веселые. К этим тапочкам придет мужик-лапочка, к красным трусам придет четкий пацан». «Да ну тебя!» — снова надулась Лара. «Я серьезно с тобой разговариваю?» «Прости», — Кира сложилась пополам от нового приступа смеха. «Прости, ну как можно серьезно говорить о трусах на люстре?» Лариса тяжело вздохнула. Год назад она и сама не поверила бы в такое. А сейчас была готова применять все рецепты женского счастья из интернета по очереди. Абсурдность этих рецептов ее уже не смущала, что явно указывало на глубину ее отчаяния. Последний год действительно выдался не самым удачным в плане личной жизни. Горизонт был чист. Ни одного, даже самого завалящего мужичонки на нем не нарисовалось, с тех пор, как последний кавалер отчалил в закат, обиженно потрясая ягодицами, аккурат накануне Нового года. По правде говоря, Лариса обрадовалась этому демаршу. Упустить такую возможность отоспаться за праздники, отдохнуть от работы, подработки, визитов вежливости, готовки и прочей мишуры. Нет, она не могла на такое пойти. Пока она отсыпалась, кавалер окончательно разобиделся на то, что его никто не догоняет и не возвращает, и занес Ларису в черные списки, везде, где только смог дотянуться. Впрочем, и этому она обрадовалась. Выдумывать очередной нетривиальный подарок на мужской праздник совершенно не хотелось. Но сейчас ситуация изменилась. Сейчас она была бы рада даже ему. Хотя нет, ему нет, а вот другому. Но за целый год никто так и не предложил Ларь ни руки, ни сердца, ни даже простого твердого мужского плеча. Не говоря уж о других твердых частях мужского тела, которые Ларису все еще интересовали, несмотря на постоянную занятость и усталость. Родители старательно подливали масло в огонь, пугая дочь тем, что скоро мужиков в стране совсем не останется, и надо хватать любого, кто мимо пробегает. Но пробегали они настолько быстро, что ухватиться не представлялось возможным. Лариса доела бутерброд, помогла подруге рассовать покупки по холодильнику и отправилась в комнату пристраивать трусы на люстру. Задача, которая с виду казалась такой простой, осложнялось тем, что в квартире действительно не было ни одного осветительного прибора с выступающими частями, за которые можно было бы зацепить тонкое кружево. Гладкие бока плафонов будто бы специально были созданы для тех, кто уже давно и прочно замужем и не должен допускать даже мысли о поиске мужика. А точечные светильники в ванной и коридоре и вовсе были форменным издевательством над одинокими женщинами, ищущими простого семейного счастья. Ларка швырнула бесполезные стринги в ящик комода. Носить такое белье она бы все равно не стала. Куда удобнее были простые хлопчатобумажные трусики, которые не пытались разрезать задницу пополам. План по привлечению мужика на красные трусы с треском провалился. К счастью, Лара всегда была умной девочкой и имела в запасе еще не один шикарный проект. День стремительно подходил к концу. Разбрасываться свободным временем Лариса не привыкла, но кое-что следовало обдумать, поэтому она прилегла на кровать и закрыла глаза. Ей всегда хорошо думалось в тишине и одиночестве. «Я согласна», — резко вмешалась в Ларискины медитативные размышления Кира. «Нам обеим нужен мужик. Точнее, мужики. Два. По одной на каждую. Ну, ты поняла меня. Я придумала кое-что получше плясок с трусами вокруг люстры. Только выслушай, а не сразу посылай». Кира. Ручки пакета больно врезались в ладони, но помощи ждать не приходилось. Можно было бы заказать доставку продуктов прямо домой, но Кира не доверяла выбору посторонних. Даже запакованные продукты, вроде плавленного сыра, ей хотелось выбирать самостоятельно, не говоря уж об овощах и фруктах. Кира переложила пакет из одной руки в другую и ускорила шаг. Мартовская слякоть вперемешку с наледью затрудняла передвижение, но домой хотелось невыносимо. Живот уже не просто урчал, а устроил настоящий панк-рок-концерт. Хорошо, что толстый пуховик немного заглушал предательские звуки голодного организма. Кира хотела машину. Как было бы удобно, если бы можно было выходить из дома в легком пальто, нырять в теплый салон и с комфортом ехать на работу. По пути с работы можно было бы заехать в любой магазин, а не в ближайший к дому, купить все, что душа пожелает, закинуть в багажник пакеты и не волноваться о том, что по пути захочется их выбросить. Но машину Кира не могла себе позволить. Не сейчас. Старшая дочь в многодетной семье, она пробивала свою дорогу локтями сама. С детства у Киры не было права болеть, уставать или иметь собственные дела. Все, чем ей предназначалось жить, было в интересах семьи. Мамина помощница. Так ее с гордостью называли родители перед друзьями и знакомыми. По факту, бесправная нянька, домработница и кухарка. И даже деньги, которые со школьной скамьи стала зарабатывать Кира, вносились в скромный семейный бюджет. Одно радовало девушку. Не приходилось ходить в обносках. Вещи доставались ей первой новыми. В этом было единственное преимущество старшей дочери. Устав терпеть вечную суету и отсутствие личного пространства, Кира малодушно и позорно бежала. «А обо мне ты подумала? Как ты смеешь нас бросать?» — кричала мама в телефонную трубку, оставшись без помощницы. Кира подумала, но вернуться не захотела. Помощи она не просила, крутилась белкой в мясорубке, лишь бы не слышать рев младших и гундеж подрастающих братьев и сестер. Ее главной целью до 30 лет стала покупка собственной отдельной квартиры. Пусть крошечной, но своей собственной, где можно ходить голышом, нежиться в ванне и спать в выходные хоть до обеда. Автомобиль планировался чуть позже, но в списке целей занимал почетное второе место. А вот семья и дети в планы Киры не входили даже в десятку. По правде говоря, они вообще не входили в список, каким бы длинным он ни был. Кира настолько присытилась розовыми пятками и счастьем материнства, что боялась даже думать о том, чтобы когда-то вступить в серьезные отношения. Да и несерьезные у нее случались нечасто. Дома было тихо. Лариска даже не заметила, что подруга вернулась домой. Она сосредоточенно балансировала на цыпочках на табуретке, что-то делая с люстрой. «Решила пыль протереть?» — спросила Кира больше из вежливости. Уборку она не любила, надоела, но делала из чувства долга, да и просто по привычке, вбитой с детства. «Через не хочу». А вот Лариска ей всегда казалась странной. Та любила убираться. Начищала кафель в ванной, намывала окна, постоянно вытирала невидимую пыль. Подруга повернулась, едва не рухнув с табуретки. В ее руках алела маленькая красная тряпица, явно не предназначенная для уборки. Для такого фаната чистоты, как Лара, выбор неподходящего аксессуара выглядел максимально странно. Но еще более странным выглядело ее корявое объяснение идиотскому поведению. Оказалось, что подруге приспичило срочно найти мужика. Не для себя, хотя и это тоже, а для родителей с тикающими часиками. Уминая бутерброд, Кира еще раз порадовалась, что ее родители со своими часиками разобрались сами и внуков не требовали. Им, кажется, вообще было не до Киры после того, как она упорхнула из переполненного гнезда. Стремление подруги найти хоть кого-нибудь, лишь бы отстали, казалось Кире верхом идиотизма, а ее методы вызывали опасения за ментальное здоровье. Разве можно всерьез рассчитывать, что загадочные пасы руками и хороводы с трусами и тапками смогут решить проблему одиночества? Кира доела, растолкала продукты по холодильнику и пошла в свою комнату. Рабочий день выдался непростым, и ей хотелось просто посидеть в тишине, глядя в стену. Сил не оставалось даже на сериал, из-за которого она оплатила подписку почти месяц назад. «Хорошо, что нет ни мужа, ни детей», — промелькнула мысль в голове у Киры. «С другой стороны, муж мог бы забирать меня на машине с работы. Да и денег в семейном бюджете было бы побольше, и не приходилось бы пахать в полторы смены. Да и квартиру давно бы купили». Мысли потекли в совершенно несвойственном Кире направлении. Она стала думать о том, что мужчина мог бы привнести в ее жизнь что-то помимо проблемы пары яиц. Например, элементарную помощь с покупками. Не с оплаты, нет, хотя бы с перемещением приобретенного от магазина до квартиры. Да и разные домашние мелкие проблемы решать было бы проще, если бы в доме периодически появлялся мужчина. Да и просто сходить куда-то в свет, в кино или в кафе, с мужчиной было бы куда веселее, чем с подругой. Словом, Ларискиной идеей найти мужчину стала казаться не такой уж и безрассудной, особенно на сытый желудок. А вот методы по-прежнему вызывали недоверие. Ждать, пока мужичок волшебным образом залетит под красный каблучок, Кира не могла. Она вообще никогда не верила во все эти случайные встречи, судьбоносные знакомства и счастливые приметы. Контролировать свою жизнь от и до было осознанным и единственным возможным решением, чтобы не повторить родительскую модель семьи. Если нужен новый пылесос, то логично искать его на сайте магазина бытовой техники. Если нужен мужчина, то, следуя той же логике, стоит обратить свой взор в сторону сайтов и приложений знакомств. Почему такое простое решение не пришло в голову Ларисе? Кира решительно встала с удобного кресла. Рассиживаться было некогда, подруге следовало помочь. Да и одной плавать в море одиночества в поиске спасительных мужских буйков было бы не так увлекательно, как в компании. Лариска лежала на кровати с закрытыми глазами. Со стороны могло показаться, что она крепко спит, но Кира точно знала, что соседка обдумывает очередной дурацкий план по ловле мужика на трусы, носки и прочие предметы. «Я согласна», — заявила Кира прямо в неподвижное лицо Ларисы. Дождалась, пока та откроет глаза, и продолжила. «Нам обеим нужен мужик. Точнее, мужики. Два. По одному на каждую. Ну, ты поняла меня. И я придумала кое-что получше плясок с трусами вокруг люстры. Только выслушай, а не сразу посылай. «У тебя есть каталог достойных мужиков? Мы выберем, закажем и оплатим», — усмехнулась Лара. «Почти», — хитро улыбнулась Кира. «Мы зарегистрируемся на сайте знакомств». Лариса резко села на кровати с ошеломленным видом. На ее лице читалось такое отвращение, как будто Кира предложила ей заняться эскортом. «С дуба рухнула!» — возмутилась она. «Там одни извращенцы! Мне нужен нормальный, надежный мужик, которого не стыдно показать родителям, а не придурок, который от безнадеги полез знакомиться в интернете». «Да с чего ты решила, что там только такие? Нормальные там тоже есть?» «Угу, конечно», — скривилась Лара. «Сидят, нас ждут». «Может, и ждут», — пожала плечами Кира. «А где еще их искать? На улице?» «Да хотя бы на улице», — развела руками Лариса. «Знакомство должно быть свыше. Мужчина должен быть послан судьбой, а не выбран на брачном рынке, как лосось в супермаркете». Кира возмущенно бухнулась в кресло напротив кровати и скрестила руки на груди. «И много тебе судьба напосылала за последнее время?» «Никого, но я над этим работаю». «Как?» — усмехнулась Кира. «Пыль на люстре трусами вытираешь». «Это лучше, чем нарваться на какого-нибудь негодяя, который разведет на деньги или окажется маньяком, или окажется женатым, или...» «А по улице они не ходят, да? Все на сайтах знакомств сидят». «На улице ты хотя бы сразу видишь, кто перед тобой». Кира громко рассмеялась. Рассуждения Ларисы казались ей удивительно наивными. Если бы люди по внешнему виду могли сразу понять, порядочный перед ними человек или мерзавец, то все преступники давно сидели бы в тюрьмах. Лару следовало переубедить. Нужны были весомые аргументы. К счастью, они у Киры были. «Помнишь Настеньку с моей работы? Приходила к нам как-то. Невысокая, беленькая, мышка с хвостиком». «Страшненькая такая», — Лариса напряглась, вспоминая. «Голосок писклявенький, ножки тощие». «Да, да», — закивала Кира. «Летом свадьба. Меня, правда, не пригласили, но я ей, по сути, никто, коллега. Нас таких 30 человек, всех не накормишь». «Ну и?» «А вот так», — невпопад ответила Кира. «На сайте знакомств познакомились. Вот как раз на праздниках, пару месяцев назад. И мужик сразу поплыл от нашей Настеньки. Повстречаться не успел, а уже в ресторан пригласил. На колено встал, колечко надел». На лице Лариски отразилось метание мыслей. Наконец она нашлась. «Да откуда тебе знать? Там, может, мужик-то такой никакой. Настеньке вашей подстать. Порадовался, что подобрали. Боялся не лишиться девственности». «А вот и нет», — торжествующе усмехнулась Кира. «Нормальный там мужик. Подтянутый, аккуратный, внимательный. Дверь Настеньке придерживал, когда с работы встречал. И тачку его я видела». Кира мечтательно прикрыла глаза. Пожалуй, только из-за тачки она и обратила на него внимание. «И?» — нетерпеливо поерзала Лариса. «Что с тачкой-то?» «Такую тачку, если продать, то можно и тебе, и мне по квартире взять. По небольшой, конечно, и без ремонта, но все же». «Вот», — подняла палец вверх Лариса. «Идиот! Можно взять две квартиры, а он тачку покупает». Кира посмотрела на Лариску с жалостью, как на умственно отсталую. «Значит, недвига у него уже есть. Никто не покупает дорогие тачки от крайней нужды. Их покупают, когда денег пресс. Думаешь, если бы тебе такую подарили, то ты бы обрадовалась? Нет, Ларочка, ты бы сначала обалдела от суммы налога и страховки, а потом балдела бы каждый раз от того, что ей то масло поменяй, то фары отполируй. Не по карману таким, как мы, дорогие коняги. А он может себе позволить». «Ладно», — сдалась Лариса. «Повезло Настеньке. Сорвала джекпот. Но я не думаю, что на подобных сайтах такое случается часто». «Ну да, на улице, конечно, чаще», — съязвила Кира. «У нас же в любого пальцем ткни принц прекрасный. Жаль, что ездить на автобусе до своего офиса, где булки мнет целый день за 3 копейки. И хорошо, если хотя бы так, а не просто груша околачивает в поисках доверчивых дамочек, которые заклинания читают и приманивают мужиков, топая тапочками о порог». Лариска надулась, и Кира тут же пожалела о своих словах. «Ну, прости, прости. Нам надо объединить усилия и помочь друг другу, а не ссориться. Мы же в одной лодке». «Ага, только кое-кто решил под шумок начать грести под себя», — все же обиженно пробормотала Лара. «Да брось», — махнула рукой Кира. «Вкус у нас разный, но цель одна. Давай зарегистрируемся в приложении. Вот, я уже скачала, смотри». Лариса решительно помотала головой. «Ни за что. Судьба и дома отыщет». «Ну не ходят сейчас свахи по домам». «Плевать, в интернете знакомиться не буду». «Ну и дура. Сама такая». Кира помолчала. Ларискино упрямство ее разозлило, но продолжать конфликт не стоило. Найти мужика было непростой задачей. Искать еще и новую соседку для совместного съема квартиры ей совсем не хотелось. «Хорошо», — кивнула Кира. «Давай я сейчас зарегистрируюсь, познакомлюсь с кем-нибудь. Ты посмотришь, что ничего страшного в этом нет, и присоединишься». «Делай, что хочешь, но без меня». «Часики уже не тикают?» «Тикают, но у меня свои методы. Я же сказала, работаю над этим». Кира закатила глаза. «Что ж, если Лариске угодно заниматься магической чушью, то кто ей запретит?» Неожиданно ей стало весело. «А давай зарубимся». «Чего?» — не поняла Лариса. «Забьемся», — пояснила Кира. «Поспорим, чей метод лучше. Срок — месяц». «А давай», — неожиданно легко согласилась Лара. «Вот и посмотрим, кто был прав».